известен ли тебе хоть один пример из истории, когда ожиданием была спасена хоть одна жизнь?» — взъелся Куитлавак. «Послушай», — с раздражением процедил Мотокусома, — «я имею в виду, что ожидание поможет нам не растрачивать понапрасну силы и изберечь жизни воинов Мешика. Пойми, брат, эти чужеземцы приближаются к восточной границе Тлашкалы, страны и жители, которые долгое время давали отпор самому яростному натиску даже такого противника, как мы, Мешикатль. Вряд ли столь воинственный народ встретит с распростертыми объятиями неприятеля с иным цветом кожи, явившегося с другой стороны. Пусть тлашкалтеки сразятся с захватчиками. Мы же, Мешикатль, в любом случае окажемся в выигрыше. Скорее всего, белые люди вместе с своими союзниками, тотонаками, будут разгромлены, но и тлашкалтеки, как я надеюсь, понесут тяжкие потери. И вот тогда-то мы и сможем обрушиться на ослабленного исконного врага и покончить с ним раз и навсегда. Ну, а если нам удастся при этом обнаружить уцелевших белых людей, мы окажем им помощь и предоставим кров. У них создастся впечатление, будто Мешикатль сражались с Тлашкалой исключительно ради их спасения. Чем мы заслужим их благодарность? И их спасшихся, и их короля Карлоса? Кто может сказать, какие дальнейшие блага нам это сулит? Итак, мое решение — ждать. Если бы Мотокусома передал правителю Тлашкалы Шикотенкатлю те сведения о возможностях белых людей, коими располагали мы, тлашкалтеки, скорее всего, обрушились бы на чужаков где-нибудь в горах, которыми изобилует их страна. Но поскольку они такими познаниями не располагали, сын правителя, их военный вождь, Шикотенкатль-младший, решил занять позицию на одной из удобных для ближнего боя широких равнин Тлашкалы. Войска его были выстроены в традиционной для наших земель манере и подготовлены к сражению в соответствии с нашими обычаями, когда армии сходятся в открытом бою, приветствуют одна другую, выполняют подобающие ритуалы и схватываются лицом к лицу. Возможно, до Шикотенкатли доходили слухи о том, что сила нового врага не в численности, а в невиданном оружии, но он и представить себе не мог, что этот противник не признает принятых повсюду, от края до края сего мира, традиции ведения войны. Как нам в Теночтитлане стало известно впоследствии, Кортес, выйдя из леса на равнину во главе 450 белых солдат и вспомогательного отряда, из тотонаков и воинов других племен, которых к тому времени у него набралось уже около 3000, увидел перед собой сомкнутый строй тлашкалтеков. Их было самое меньшее 10 тысяч, а по некоторым сведениям и около 30 тысяч. Даже будь белый вождь, как надеялись некоторые, безумен, он должен был понять, что встретился с грозным противником. Путь ему преграждали воины в стеганых панцирях из желтого и белого хлопка, над головами которых реяли искусно сработанные из перьев боевые стяги, украшенные изображениями герба Тлашкалы, золотого орла с распростертыми крыльями и белой цапли, личного символа Шикотенкатля. Грянули боевые барабаны, пронзительно запели флейты, копьи Макуауитли вспыхнули ярким светом чистого черного обсидиана, который жаждал быть окрашенным кровью. Должно быть, Кортес пожалел, что у него нет лучших союзников, чем тотонаки с их оружием, сделанным главным образом из рыл рыбы пилы и заостренных костей, и щитами, представлявшими собой всего лишь панцири морских черепах. Но если белый вождь и встревожился, он не растерялся. Сохранил спокойствие и спрятал основные свои ударные силы в укрытии. Тлашкалтеки увидели лишь его самого и пеших белых воинов. Все лошади, включая собственную лошадь Кортеса, по его приказу находились в лесу, вне поля зрения вражеской армии. Как требовал того обычай, несколько знатных тлашкалтеков выступили вперед, пересекли разделявшую два войска зеленую равнину и церемонно преподнесли противнику военные дары, символическое оружие, мантии из перьев и щиты. Таков был ритуал вызова на бой. Кортес намеренно затянул эту церемонию, потребовав, чтобы ему растолковали ее значение. Замечу в слово, что к тому времени он уже редко прибегал к услугам Агиляра, ибо пресловутая Малинцин, проявив удивительное усердие, добилась немалых успехов в изучении испанского языка. Впрочем, вряд ли есть лучшее место для ознакомления с любым языком, чем постель. Так или иначе, Кортес выслушал вождей тлашкалтеков, затем перевод «Малинцин», после чего выступил с собственным заявлением, зачитав развернутый свиток. Женщина переводила эту речь вождям. Я сейчас могу пересказать ее слово в слово, ибо то же самое провозглашалось испанцами возле каждого города и селения, большого и малого, если только тамошние жители выказывали намерение преградить чужеземцам дорогу. Сперва Кортес потребовал, чтобы их беспрепятственно пропустили дальше, а потом сказал: «Но если вы не подчинитесь, тогда с помощью всемогущего Бога я проложу себе путь силой. Я начну с вами войну всеми имеющимися средствами, дабы принудить к повиновению нашей святой церкви и нашему королю Карлосу. Я заберу ваших жен и детей и сделаю их своими рабами или продам, если то будет угодно его величеству. Я завладею вашим имуществом, разрушу ваши дома и буду причинять вам такие бедствия и невзгоды, какие только смогу, и каких заслуживают взбунтовавшиеся подданные, отказывающиеся подчиниться своему законному монарху. Так что учтите, виновны в этих бедствиях и невзгодах будете вы сами, а не его величество. Не я и не люди, служащие под моим началом, и вся пролитая кровь будет на вашей совести». Можно себе представить, как возмутили вождей тлашкалтеков дерзкие слова о том, будто они являются подданными какого-то чужеземца или проявляют своеволие и неповиновение неизвестному королю, защищая собственную границу. В общем, эти надменные слова Кортеса лишь разожгли в них желание битвы. И чем более кровавой она будет, тем лучше. Поэтому тлашкалтеки, не удостоив противника ответом, повернулись и направились к своему строю, туда, где все громче гремели боевые барабаны и все пронзительнее завывали флейты. Но этот обмен формальностями дал людям Кортеса достаточно времени, чтобы собраться и установить 10 пушек с большими жерлами и 4 поменьше. Орудия белые люди зарядили не разбивающими дома, похожими на мечи и ядрами, а зазубранными кусками металла, битым стеклом, гравием и тому подобным. Готовые к бою аркебузы были установлены на опоры, другие арбалеты взведены и наведены на цель. Кортес быстро отдал приказы, а Малинцин повторил их в переводе для союзных войск, после чего торопливо удалилась с поля боя в безопасный тыл.